Глава 11. О том, что некроманты хуже у мертвей. Утро встретило меня ярким светом и головной болью. А все потому, что я почти не спала. Зайдя в ванную, наскоро привела себя в порядок. Надела мантию и простонала, увидев вторую, которая принадлежала Василиску. Похоже, я забыла вернуть ее вчера. Ну и что теперь делать? Подойти и на глазах у всего курса отдать мантию со словами «Здравствуйте, магистр! Вот, возьмите! Спасибо за то, что одолжили ее вчера!» Я долго думала об этом, а потом взяла учебники и зачарованную тетрадь на все предметы и вышла из комнаты. Будет нужно, сам заберет. Занятия по общей некромантии проходили в темной башне на 5-м этаже. Думать о том, что я проведу несколько часов в окружении некромантов, не хотела. Благо, в этот раз я добралась без проблем и даже не опоздала. Первый курс некромантов уже занял свои места, но никто не разговаривал. Все молча уставились на пустующее место преподавателя. В кабинете стояла гробовая тишина. И я нашла взглядом свободное место и заняла его. На меня никто не обращал внимания. А большинство моих однокурсников были угрюмее у мертвей на кладбище. Да, мертвая публика. И с ними мне предстоит учиться. Магистр Фаркис не заставил себя долго ждать. Вместо мантии он был в обычных брюках и рубашке. Подойдя к доске, он написал свое имя, а затем обернулся к нам. «Доброе утро, адепты. Меня зовут магистр Фаркис. С сегодняшнего дня я буду преподавать у вас курс общей некромантии. И рассчитываю, что вы отнесетесь к моему предмету со всей серьезностью. Потому что даже крошечный пробел в знаниях может стоить вам жизни». Он обвел взглядом аудиторию, и я невольно сделала то же самое. Никто не выглядел напуганным или нервным. Будто они всю жизнь знали, кем станут. Чего нельзя сказать обо мне? Итак, начнем со снов. Кто скажет мне, что такое некромантия? Наука о нежити и взаимодействии с ней. Спасибо, адепт. Кассирафель. Представился парень с белыми волосами и красными глазами. Он поймал мой взгляд и улыбнулся, обнажив пару острых клыков. Вампир, подумать только. Нет. Я знала, что они взаимодействуют с другими расами, но и представить не могла, что буду учиться с одним из них. Я тут же отвернулась, делая запись тетради, а Василиск продолжил занятие. Кто назовет мне главную особенность некромантов? Руку подняла темноволосая эльфийка с 3-го ряда. В отличие от вампира, она стала грациозно точной леди королевских кровей. Необученный некромант опаснее любого другого мага, так как нестабильный магический фон привлекает нежить и может поднять целое кладбище. Все верно. Вам необходимо научиться контролировать вашу силу и давать отпор нежити. В противном случае вы не доживете до выпускного. Кто мне скажет, на какие классы делится нежисть? Разумная, неразумная. В этот раз ответ прозвучал совсем рядом со мной. Это был парень в зачарованном капюшоне. Его лица я не могла разглядеть, как ни старалась. Похоже, использует магию для отвода в глаз. Но зачем? И какая, по-вашему, наиболее опасна? Обе. Ответил некромант, не задумываясь ни на секунду. И вдруг мне стало не по себе. Если здесь все того же мнения. Хорошо, что моего котика никто не видит. Одним словом, некроманты. И хуже всего то, что я теперь одна из них. Василиск перехватил мой взгляд. Вы не согласны, адептка Лиалия? Вслед за магистром некроманты обернулись ко мне. И вдруг так нехорошо стало. Настолько, что захотелось вернуться на кладбище к умертвиям и закопаться. «Я думаю, что исключения есть всегда», — робко ответила я, стараясь не смотреть по сторонам. Лучше бы я молчала. Даже спиной я чувствовала презрительно насмешливые взгляды некромантов. А ведь еще недавно мне казалось, что хуже уже не будет. Может, у вас даже есть примеры? Василиск приподнял одну бровь. Это была ловушка. Я не могла рассказать об эльфе или духе, который живет в моей комнате. Но, к счастью, я знала еще кое-кого. Хранительница библиотеки. Губы магистра скривились. Он явно припомнил свою последнюю встречу с привидением. Но, к счастью, спорить не стал. А что же, возможно. Однако, несмотря на клятву не причинять зла адептам Академии, она остается призраком. Кто расскажет об их особенностях? Призраки бестелесные. Чаще всего они привязаны к определенному месту или предмету и не способны надолго покидать его. Некоторые могут лизать чужие мысли, вызывать галлюцинации и двигать предметы. Без запинки ответил парень с последнего ряда. Василий улыбнулся, а я едва удержалась от того, чтобы не залезть под стол. Казалось, этот вопрос задали только ради меня, и все вокруг это понимали. Верно. Кто скажет, какое растение помогает защитить дом от злых духов, и как его лучше применять? Мята, разложенная по углам, папоротник, высаженный у дома, и астралист у порога. Вновь ответила эльфийка. Надеюсь, это все записали. Я склонилась над тетрадью и быстро пометила важные моменты. А тем временем Василиск продолжил. К завтрашнему дню каждый из вас подготовит доклад на 8 страницах о злых духах. И, конечно, эта тема будет на экзамене. А сейчас откройте учебники на 27 странице и выпишите способы распознавания нечисти. Зашелестели страницы, и некроманты как один начали писать конспект. И я последовала их примеру и старательно выписывала 41 пункт из указанных. К концу пары я была готова выпить зелье невидимости. Собиралась так быстро, как только могла, желая поскорее покинуть кабинет Василиска. Но в коридоре меня ждали куда больше неприятности. Так-так-так, кто тут у нас? И что Фейри забыла на темном факультете? Растягивая слова, вампир хищно улыбнулся. На миг меня охватила паника. Но вскоре она уступила место злости. «Ну да, Фейри», — ответила я, гордо выпитив грудь. «И что с того?» Но вампир только рассмеялся, позабавленный моей смелостью. «Ничего, совсем ничего, феечка». От такого пренебрежения я покраснела и, нахмурившись, спешно поправила его. «Фейри, я Фейри!» Я же не называю тебя кровососом или красноглазым. В глазах некроманта вспыхнул нехороший огонек. Он сделал шаг в мою сторону, но я не отступила. Я знала, что он не посмеет тронуть меня в академии. Ни в коридоре, где полно народу. «Маленькая смелая феечка», — прошептал он, наклоняясь ко мне. Дыхание вампира опалило кожу. Но я выстояла, хотя больше всего на свете хотела отскочить. К счастью, Василиск вовремя вышел из своего кабинета. «Адептка Серафиль, отойдите от адептки!» Прорычал он, но вампир даже ухом не повел. По-хозяйски обнял меня, а уверенно посмотрел лицо декану. «Какие-то проблемы, магистр?» Невозмутимо спросил вампир. А я едва удержалась от того, чтобы не ударить самоуверенного некроманта по лицу. «Да, проблема ты!» Хотела крикнуть я, но не могла. Вместо этого я растянула счастливые улыбки и прижалась к вампиру ближе, глядя на него возлюбленными глазами. «В Академии нет запрета на отношения между адептами!» Как бы, между прочим, заметил он, поглаживая меня по щеке. А я, вопреки желанию оттолкнуть красноглазого, стояла как зачарованная. и даже не могла повернуться к Василиску. На отношения нет. Но любой вид ментального внушения может стать поводом к мгновенному исключению из Академии. Итак, вы отпустите адепку сами, или стоит вам помочь?